Василий Кириллович Тредиаковский сразу стал моден. Был принят в знатных домах, и мимоходом зело шокировал архимандрита Заиконоспасского монастыря, равно как и монастырскую ученую братью. Рассказывая он им о преподавании философии в Париже, ученый Попович как-то незаметно дошел до утверждения, что Господа Бога-то очень даже возможно и нету. Некоторые смятения умов и толки о сей лекции никаких неприятных последствий для вольнодумца не возымели. Российская инквизиция, пролившая неизмеримо менее крови, нежели ее европейские сестры, но все же обладавшая характером отнюдь не голубиным, на сей раз как-то просмотрела. Но молодежь о дискуссиях в Заиконоспасском монастыре, если и слышала, то краем уха. А что такое Сорбонна и где она помещается, вряд ли знала. Были занятия и поинтереснее. Звучали нежные переливы времен года Вивальди, сменялись минуэтом, королем танцев и танцем королей, сияли окна, залы, сияли свечи, сияли драгоценные камни на высших кавалериях, князь Ивана Долгорукова, сияли глаза Наташи Шереметьевой. Весь мир состоял из сияния и музыки. Этим двоим казалось, что в мире существует все же что-то высшее и вечное, что это их первый танец, хотя он был бог знает которым по счету, о них уж и судачить перестали. А бравый гвардионец-поручик Голенищев из числа обычных сокомпанейцев по буйству князя Ивана сказал поручику гвардии и тоже сокомпанейцу Щербатову. Дурит Ванька, право слово. Сие ему не свойственно. Дурит, согласился сокомпанеец Щербатов. Вид, я тебе скажу, прям-таки пиетический. Дрейфует по реке притязаний, потерявший румпель. Однако же Натали... Они переглянулись и молча покивали друг другу, соглашаясь, что Натали Аббатовой Аминте вряд ли уступает, а то и превосходит оную. Талимана они, как и полагалось, штудировали старательно. А еще не будучи ни намного старше князь Ивана, искренне полагали, что познали все удовольствия жизни, чуточку устали от нее и знают ее насквозь, знают все о всех наперед, а также, что ничего серьезного в жизни нашей не существует, а имеется лишь, согласно экклесиасту, всяческая легковесная суета. Хотя мода на томную меланхолию должна была расцвести пышным цветом лишь лет через полсотни с появлением страданий юного Вертера, провозвестники, как водится, наличествовали там и сям. Ух уж эти провозвестники! Поскольку все хорошее когда-нибудь кончается, кончился и бал, что было, в общем-то, не столь уж трагическим огорчением. Их еще много предстояло впереди. И началась веселая суета разъезда. Мажордом зычно выкрикивал кареты, факелы бросали на снег колышущиеся тени, скрипели полозья, догорали огни фейерверка, и князь Иван в одном кафтане сбежал по ступеням, чтобы распахнуть дверцу шереметьевского воска. Лакей догадливо смылся на запятки. — Наталья Борисовна, — сказал он, словно бы запыхавшись, хотя пробежал всего ничего. В скорости пришлю сватов. Нежный мех воротника закрывал ее лицо. Видны были только глаза. И не понять, то ли они смеялись, то ли нет. Золотой змейкой чиркнула по небу ракета и рассыпалась мириадом искр. — Присылайте, князь, — сказала Наташа. — Выслушаю. А может, и со двора согнать велю. Не решила еще. И прикрикнул на милых залетных осанистый кучер. Князь Иван остался смотреть вслед воску, но долго не выстоял. Подъезжали другие воски, коим он мешал, да и морозило. Он вернулся на крыльцо, откуда за ним давно вели наблюдение поручики Голенищев со Щербатовым. — Ваня, — задушевно сказал поручик Щербатов. — Слышишь, Ваня, поехали к Амалии, а? Как раз съезжаться всем время. Немочки будут непременно. Князь Иван обозрел их так, словно они сей минут свалились с луны и обликом еле курьезный, от земного отличающийся напрочь, и ядрено послал бравых гвардионцев туда, куда они вряд ли собирались, да и не знали толком, где сии места находятся, хотя народу в них вроде бы послано преизрядно. Перед лицом такого афронта поручикам осталось лишь сыграть ретираду, разумеется, не по указанному им адресу. Стопы они направили туда, где непременно будут немочки. «Дурит!» — Голенищев затянул прежнюю песню. «Теперь вот до сватов дошло. Ха, дурь!» Поручик Щербатов то ли находился под влиянием демона противоречия, то ли глаза над нежным мехом собольего воротника подействовали и на него, одним словом, он заявил не столь уж неуверенно. «Однако ж, не допускаешь ли ты, Вася, чтобы Ванька был сражен Амуром? Чтобы Ванька!» От искреннего изумления Голенищев застыл на месте, как незаслуженный монумент самому себе. «Подобного от него не чаю». Они остановились у темного здания 12 коллегий поодаль, поскрипывали крылья ветряных мельниц, построенных еще при бомбардире. Ветер лез под шубой окитать, поблизости дурноматом орал припозднившийся пьяный. Стояла абгская ночь, сыроватая даже в снежные морозы, и ее сырая влажность как бы укрепляла Голенищева в мыслях, что все на свете тлен, суета и несерьезность. Начинался новый 1730 год. «Чем день всякий провождать, если без любви жить?» — упрямо процитировал Щербатов Василия Кирилловича Тредиаковского. «Пиетическая у тебя натура, сударь мой», — сказал поручик Голенищев. «Добро бы говорил такой француз, он человек легкий, у них тепло и виноград произрастает. Позволительно, согласно политесу, нашептывать вирши нежной барышни на балу. Но шпагу по миновании в ней боевой надобности убирают в ножны. Сентенция сия понравилась, было в ней нечто философическое. Но постоянно разгуливать шпагу обнажа смешно и глупо». «Считаешь, передумает насчет сватов?» «Ну и не передумает, что с того?» Голенищев многозначительно поднял палец, отягощенный перстнем, амурным залогом. «Пойми, Степа, Ваньке нашему подвернулась новая забава, только и делов. Натали — это тебе не Амалия и не прочее. Шереметьево не кто-нибудь. Ее силком на ты не поволочишь. Здесь все по-христиански обставить надлежит. А дурь Ванькина как пришла, так и пройдет, как барка по Неве. И будет Ванька, как и допреж, душою честной компании, и будет все как встарь, как вон у Трубецкого». Ретроспекция «Молодые забавы». Разгульное шумство имело сомнительную честь быть в доме кавалергарда князя Трубецкого, чему сам генерал-майор был отнюдь не рад, но не по причине скупости или отвращения к пирушкам. С женой Трубецкого открыто жил князь Иван Долгорукий, фаворит и кавалер, и, оказывая внимание жене, не обделял таковым и мужа, ругал его матерно и отпускал оплеухи при случае и без случая, просто за то, что попадался на лестнице. Сейчас, похоже, снова шло к оплеухам. Застолица была уже в состоянии крайнего изумления. Кто-то флотский горланил подхваченную в далеком городе Любеке песенку о монахе, имевшем привычку исповедовать своих духовных дочерей по ночам. Кто-то упаковал себя в медвежью шкуру и, взрыкивая, скакал на четвереньках. Кто-то громогласно требовал послать за девками. Князь Иван пил мушкатель и прочие вина молча, что было плохим признаком, и время от времени с трезвой злостью стрелял глазами в князь Трубецкого. Тот помещался где-то на окраине стола с таким видом, словно и стол, и дом были вовсе не его. «Что-то женушки нашей не видно, князь!» — громко заявил, наконец, Иван, но ответа не дождался и пока примолк. Притихшая было в ожидании потехи застолица вновь зашумела. «Рота! Слушай!» — рявкнул разлегшийся посреди зала медведь. «Кто мне отгадает, в чем различие меж князь Трубецким и самоедским оленем?» «Их вы темные! Рога у Трубецкого не в пример развесистей и гуще!» Хохот всколыхнул пламя свечей. Князь Трубецкой сидел с багровыми пятнами на скулах и зубы сжал так, что становилось страшно, вот-вот хрупнут в порошок. Медведь загавкал на него совсем не по-медвежьи и предпринял неудачную попытку выдернуть за ногу из кресла. Весело было несказанно. «Да что ты его за ногу!» — почти без запинки выговорил князь Иван и пошел к хозяину, придерживаясь за стол и сметая обшлагами посуду. «Что ты его за ногу? Когда я его сейчас за шкирку, кавалергарда этакого, чтоб ему со своей кобылой амурметь из окна его, аки Гришку отрепьева!» Он цепко ухватил Трубецкого за ворот и действительно целеустремленно поволок к окну. Трубецкой упирался, но не в полную силу, как-то слепо пытался оторвать Ивановы руки, словно в дурном сне, когда и пробуешь отбиваться от схватившего тебя кошмара, да и не получается. Никто не препятствовал, не усмотрели ничего невозможного в том, чтобы генерал-майор кавалергардов вылетел из собственного окна. Князь Трубецкой был на полпути к окну, когда Сикурс все же последовал. Камер-юнкер Степан Лопухин, родственник Евдокии Лопухиной, а следовательно и нынешнего императора, вмешался и после перемежавшейся с увещеваниями борьбы вызволил Трубецкого. «В окно генералами швыряться эту шваня чересчур», — сказал Лопухин рассудительно. — Пойдем, охолонись. — Да пусть его. Мешает, что ли? Иван стоял посреди залы, как стреноженный конь, и, казалось, прикидывал, кого бы огреть и чем. — Степа, ну не пойму я, — сказал он с пьяным надрывом и где-то проглядывавшим недоумением. — Я ж ему в морду плюю, что ни день. С бабой его лежу. А он, как библейский самарянин, ну, хотя бы отливался, что ли, не говоря уж утереться. Скучно смотреть на сего мизерабля. Ай! Он тоскливо махнул рукой и отправился на прежнее место, пнув мимоходом медведя. Что с вами не делай, все станете твердить «Божья роса». Надо сказать, что никто в его слова не вдумывался, разве что поручик Щербатов, пришедший последним и менее других хмельной, короткую эту речь запомнил. Застолье продолжалось, веселье шло безостановочно и отлаженно, как часы работы известного мастера Брегета. — Как у Трубецкого, — сказал поручик Глинищев. — Все как встарь. «Не думаю я что-то», — сказал поручик Щербатов. Просто ему казалось, что чем больше чего-то яркого, красивого и устойчивого будет наблюдаться в окружающей жизни, тем удачливей и лучше станет она, жизнь наша, на шарообразной земле, в том числе и для него лично. Чужое счастье заставляло верить и в не такое уж далекое свое, подстерегающее, быть может, уже при завтрашнем рассвете. «Чем день всякий провождать?» — упрямо повторил он, глядя на ленивое кружение мельничных крыл. «Ой, надоел ты мне, мил друг Степушка», — сказал Глинищев. «Не хочу я с тобой спорить. Давай лучше об заклад биться на Ваньку». «Давай», — сказал Щербатов. 10 золотых. Пойдет?» «Пойдет. Бьюсь об заклад, что и Ваньке Натали надоест в скорости». Да и Ванька Натали осточертеет. И пойдет все, как встарь, с наличием сторонних амакеров у Натальи и метреску у Ваньки. Бабы они и таковы, — веско заверил Голенищев и поутешил голос, оглянувшись на всякий случай в сырую ночь. Ежели покойная императрица с Велимишкой Монсом имела долгий амур, бомбардиру, Степушка, верность не хранили, а уж Ваньки, — он рассмеялся. — А забавно получается, Степа. Петр Алексеевич некогда имел симпатию с Анной Монс, а его супруга впоследствии с Вильямом, оной Анны родственником. Кунштюки судьба выкидывает право. Эх, промотаю я твои золотые с Амалией. То, что судьба подкинет третий вариант разрешения их спора, они не могли предполагать, как и все остальные, впрочем. Наташа, покинув вазок, поднималась на крыльцо Шереметьевского дома. Наталья Борисовна Шереметьева. Ей исполнилось 16. Она была дочерью генерал-фельдмаршала Бориса Шереметьева, верного и умного птенца гнезда Петрова, военного и дипломата, что ходил в азовский и прудский походы, дрался под Нарвой и под Полтавой, бивал шведов у Эрестфера и Гумельсгофа, брал на шпагу Нотебург и Дерпт, был роднёй Романовым по общим предкам времен Дмитрия Донского и за немалые заслуги перед российской державою пожалован Петром первым в России графским титулом и умер, когда дочери не было, будучи 67 лет от роду. Отца она помнила плохо и по причине малолетства, и от того, что в Петровы времена птенцы его гнезда месяц проводили дома, а 10 находились вдали от оного по военным и иным государственным надобностям. Воспоминания были зыбки и неразличимы, как лики икон древнего письма. Упадет солнечный луч, высветит смутную тень, погас, и снова ничего. Ей исполнилось 16, то самое второе поколение, в глаза не видевшее бород и охобней, зато узнававшее сразу, что их непременная обязанность — учиться на европейский манер. Только Европа Европой, а мамок и нянек, происходивших из крепостного сословия, не извели и бурные, будоражные петровские времена, и, слава богу, сдается. Няньки, мамки остались те же, в том же русском платье и с русской памятью, идущей даже не от Владимира Крестителя, от Кия, Антов и Будин. Да откуда нам знать точно, из какой глуби веков? Мы без запинки перечислим греческих богов, главных и средненьких, а свои корни, свою глубину сплошь и рядом не знаем. Трудами иных деятелей, чившихся отобрать у нас нашу память. Мать любила Наташу пребезмерно, и хотя сама была не искушена в книжной премудрости, понимала, что без нее ныне нельзя. С учителями обстояло не так уж блестяще, но Шереметьевы могли себе позволить самое лучшее, и Наташа его имела. Учителя наставляли грамоте, иностранным языкам и прочему необходимому. Она знала, что земля круглая, как ядро, хотя трудно в это верилось, что между старым и новым светом лежала некогда потонувшая страна Атлантида, что Александр Македонский едва не завоевал однажды весь мир, но умер, может быть, от непосильности сего предприятия, что Францией некогда правила русская королева, а басурманский Стамбул был прежде христианским Царьградом. Читала разное, и ливиевы истории, и житие Патры, имевшей смелость убить себя совместно с Амантом, дабы не попасть в плен к врагу. Повесть о храбром мореходе Василии Кариотском, может быть, первый русский приключенческий роман, сочинение неизвестного автора об удалом моряке, что был похищен пиратами и претерпел великие невзгоды и долгие скитания, но избежал всех опасностей и добрался все в родные края к своей любимой. И еще многое. А была еще и нянька Домна. Ее покойный глуховатый голос, бесконечные рассказы в долгие вечера про колдунов, что оборачиваются волками, перекинувшись через пень с воткнутым в него ножом, про огненное царство потока благодаря Трояна, про верную любовь и лютых чудищ, про храбреца, что отрубил руку моровой язве и умер сам, но язву от людей прогнал, и многое другое. Печатные строки книг о живших некогда людях, их бедах и удачах, переплетались с неизбывной и прочной памятью славян, переплетались, свивались, стекли единым ручейком, и все вместе взятое учило жить, учило чувствам и силе, верности и упорству. Переменчивость и постоянство, подлость и верность не всосешь с молоком матери, человека всему учат люди, и хвала ему, если он перенял одно хорошее и никогда таковому не изменял. И как жаль, что мы ничего почти не знаем о тех мамках-няньках, игравших, несмотря на веяние времени, не последнюю роль в том, какими росли и какими потом становились наши предки. Помним только одну из Михайловского, а остальные имена утекли, как песок сквозь пальцы. Когда ей сравнялось 14, умерла мать. Единственной опорой оставался брат, что был годом старше. Но опоры, прямо скажем, не получилось, и на 2 года дочь фельдмаршала становится едва ли не затворницей в родительском доме. Желанием не дается воли, мир существует где-то в отдалении. Через 2 года молодость все же берет свое. К горю тоже можно, оказывается, претерпеться. Одно из первых взрослых наблюдений, и Наталья Шереметьева выходит в свет, красавица, умница, одна из богатейших невест империи. Женихи летели, как ночные бабочки, на свечу, и непременно опаливали крылья. Ни один не задевал душу. А потом появился князь Иван Долгорукий, и все помчалось, как фельдъегерская тройка. Он был словно королевич из сказки, честное слово. Он был первая персона в государстве после императора. Сияли высшие кавалерии. Казалось, что сказка происходит наяву, и хотя 16 лет — это 16 лет, было же еще что-то, неисчерпывающееся одним восхищенным любованием сказочным королевичем. Несомненно, было, иначе просто не объяснить последующего. Она сбросила шубу на руки старому лакею, помнившему еще тишайшего, и неслышно шла по темным коридорам, где когда-то со сладким ужасом мечтала в детстве встретить домового, да так и не встретила. Присела в кресло перед застывшим камином, украшенным литыми аллегорическими фигурами из греческой мифологии. Полосы бледного лунного света косо лежали на полу. Было покойно. Несказанно хорошо и немножко страшно. Жизнь предстояла новая и совершенно уже взрослая. Няньку Домну она угадала по шагам и не обернулась, не пошевелилась. По что без огня? Со времен первого осознания себя была знакома эта милая воркотня. Был ли у няньки Домны возраст? Кажется, нет. И ничуть она не менялась, так казалось Наталье Борисовне Шереметьевой с высоты ее немалых 16 лет. Колышущееся пламя пятисвечника дергало за невидимые ниточки ломаные тени, и нянька Домна, как всегда, ворчала на всех и вся, что Новый год они давно уже почему-то отмечают не по-людски, студеной зимой вместо привычной осени, что и годы считают по-новому. Пусть и от Рождества Христова, да все равно порушен прадедовский лад, что платье нынешнее с их вырезом все же срамота, что лапушку там, ясное дело, не покормили, а что это за праздник, ежели одни пляски без угощения, что, ну, одним словом, и соль-то раньше была солонее, и вода не такая мокрая. А что же это на тебе лица нет? Усмотрела Домна в зыбком полумраке. засылает сватов, — сказала Наташа шепотом, но ей все равно показалось, что эти тихие слова прошумели по всему дому. Бросилась няньке на шею и засмеялась безудержно, пытаясь смехом прогнать последнюю неуверенность и страх. А я сказала, может, и со двора сгоню. Нянька домно обняла ее и тихо запричитала. Ничего плохого она не ждала, но так уж повелось от седых времен Чуров, Щуров и Пращуров с позабытыми именами. Так уж полагалось провожать невесту с плачем. Сговор Натальи Шереметьевой и Ивана Долгорукова отпраздновали чрезвычайно пышно, вследствие чего, в частности, поручики Голенищев и Щербатов едва скрылись от рогаточных сторожей, жаждущих пресечь поручиковые восторженные безобразия. А Наташи наперебой восклицали: «Ах, как она счастлива!» Что истине полностью соответствовало. А через несколько дней по холодному, недостроенному городу Санкт-Петербургу лесным пожаром пронеслись тревожные слухи у императора Оспа. И тем, кто вхож во дворец, спать стало некогда. 1730-й. Над пропастью. Из Головинского дворца, где обитал Алексей Григорьевич Долгорукий с семейством, помчались гонцы к родственникам. Родственники съехались незамедлительно. Один за другим подъезжали возки, торопливо чавкали по влажному снегу меховые сапоги, и временщик распадающегося времени Алексей Григорьевич встречал слетевшихся, лежа в постели, с лицом, которое для вязчего душевного спокойствия следовало бы поскорее занавесить черным, как зеркало в доме покойника. Искрились алмазные перстни, блестело золотое шитье, посверкивали кавалерии, и привычная роскошь только усугубляла смертную тоску, напоминая о сложенном из неошкуренных бревен домишке в далеком Березове. Могло кончиться и хуже, совсем уж плохо. Колья и каменные столбы убраны с санкт-петербургских улиц не столь уж и давно. Молчание становилось нестерпимым, и кто-то обязан был его прервать. Фельдмаршал Василий Владимирович знал, сколь тягостны перед боем такие вот томительные минуты ожидания. Но начал все же не он. «Император не оправится, — сказал Алексей Григорьевич. — Надобно выбрать наследника. Выборщик! — негромко, но вполне явственно пробормотал фельдмаршал. «Кого?» — скорее жалобно, чем любопытно спросил знаменитый дипломат Василий Лукич. «Искать далеко не надобно. Вот она!» — сверкнули алмазные лучики. Палец Алексея указывал на потолок, как попы указывают на небо, суля якобы имеющуюся там высшую справедливость и надежду. Над ними в своей комнате захлебывалась злыми рыданиями княжна Екатерина, нареченная невеста императора, уже привыкшая было мысленно именовать себя Екатериной II и мечтавшая втихомолку о том сладостном дне, когда сможет открыто ухайдокать в Сибирь брата Ваньку. Отношения между родственниками в семье Долгоруких, как мы помним, были братскими и нежными. Некоторое время родственники привыкли к услышанному. «Неслыханное дело», — твердо сказал фельдмаршал. «Катьку твою? Да кто хочет ей подданным быть? Не только посторонние, но и наша фамилия не захочет. Я первый». «Не говорил бы за всю фамилию, Васенька», — дипломатически равнодушным тоном обронил Василий Лукич. «Изволь». «Я первой Катьке подданным быть не захочу. С государем она не венчалась». «Не венчалась, да обручалась», — сказал Алексей, и двое других Григорьевичей согласно закивали. «Венчание одно, а обручение иное». Фельдмаршал с военной четкостью гнул свое. «Да если бы и была она супругой императора, то и тогда...» Учинение ее наследницей напрочь сомнительно, сбоку припека, Катька. — Припека? — рявкнул от окна князь Иван, фаворит, и разразился матерной бранью. — Почему же Алексашке Меншикову вольно было возвести на престол чухонскую коровницу? Все поневоле опасливо оглянулись в разные стороны. — Не ты ли ей, фельдмаршал, подол лобызал, не хуже прочих, а то и не подол? Фельдмаршал презрительно отплюнулся в сторону мальчишки и промолчал. Лобызал, подол, чего там? Теперь же не о коровнице идет речь, а о княжне древнего рода. Не худороднее Романовых я чаю, да и давно ли Романовы на престоле? И не сын ли все же бомбардир патриарха Никона? Почему Меншиков мог, я вас спрашиваю? Дерзости больше было? Да уж надо полагать, хоть и пирожками некогда торговал. Родственники смотрели на него с изумлением. Впервые на их памяти этот беспечный юнец кипел настоящей боевой злостью, словно перед лицом опасности в нем забродила-таки кровь всех прежних долгоруких, немало помахавших мечом за время существования государства. «Дело», — сказал Алексей, — «уговорим графа Головина, фельдмаршала Голицына, а будь заспорят, можно и прибить». «Василий Владимирович, ты в Преображенском полку подполковник, а Ваня — майор. Неужели не сможем кликнуть клич? Поднимала Софья Стрельцов, поднимал Петр Алексеевич полки, поднимал Алексашка гвардию. Что же, кровь у нас жиже?» «А, ребячество!» — отмахнулся фельдмаршал. «Как я полку такое объявлю? Тут не то что изругают, а и убить могут. Персюков ведь не боялся?» «Ну, то персюки», — сказал фельдмаршал. «А тут русские солдаты по двору разметают». Григорьевичи вертелись вокруг него, как ловчие кобели вокруг медведя, наскакивали, скалились, брызгали слюной, матерно разорялись, снова напоминали, что и Романовы не Рюриковичи, вспоминали о дерзости Меншикова, Лжедмитрия и Софьи, увещевали, грозили, что решатся сами, и как бы тогда не оказаться Василию Свет Владимировичу где-нибудь в неуютном месте, и все напрасно. Фельдмаршал не затруднялся перебранкой и, в конце концов, покинул залу вместе с братом Михаилом, за все время так и не обронившим ни словечка. Молчание снова давило в уши. Не так уж далеко отсюда ядреным солдатским сном спали гвардейские казармы, и, если рассудить, не столь уж безнадежной была идея подправить русскую историю при помощи граненых багинетов. Случались примеры в недавнем прошлом, да и в будущем льдистый отблеск гвардейских штыков будет не единожды ложиться на трон русских самодержцев. Штыки возьмут в кольцо брауншвейгскую фамилию, замаячат поблизости при болезни Елизаветы, поставят точку на судьбе Петра III. Мартовской ночью сомкнутся вокруг Михайловского замка, едва не опрокинут напрочь престол в славном и шалом декабре месяце. Но на этот раз штыки останутся там, где им и предписано уставом — в казармах. Не хватит решимости их посредством переписать историю русской государственности. Видимо, все же ушла водой в песок. Была и смелость, и боевой задор долгоруких. Рука потеряла твердость. Заманчивый треск гвардейских барабанов неотвратимо уплывал вдаль, как не вслушивайся, и вместо эфеса шпаги под руку упрямо подворачивалась очиненное гусиное перо. «Нужно же делать что-то», — сказал Иван Григорьевич, выражая тем и упование на то, что делом займется кто-то другой, не он. «Остерман», — заикнулся Сергей. «Продаст», — сказал Алексей, — «не за рубль, так за два». О гвардии уже больше не поминали. Спасение было в пере. Император должен оставить духовную. Бесстрастным до бесполости дипломатическим голосом сказал Василий Лукич. Когда же он ее напишет? Совсем плохо. Они упрямо делали вид, что не желают понимать. Страшно было идти до конца и называть вещи своими именами. Император должен оставить духовную. А он или нет, дело десятое. Потому что не идти до конца было еще страшнее. «Вот и пиши», — сказал Алексей. Василий Лукич примостился было у камина с пером и бумагой, но в скорости сослался на плохой почерк. Он был дипломат и предусматривал любые случайности. С его и Алексея слов писать стал было Сергей Григорьевич. «Погодите», — сказал Иван, белее собственного кружевного воротника. «Посмотрите, письмо государя и мое письмо. Моей руки от государевой не отличить. Сам государь не мог. Мы с ним не единожды в шутку писывали. Сличили. Отличить действительно было невозможно». «Дело», — сказал Алексей. «С Богом, Ванюша!» Он терпеть не мог сынка Ванюшу, но на того была сейчас вся надежда. Иван писал духовную в пользу сестры Екатерины. Он терпеть не мог сестрицу Катеньку, но в ней сейчас было все спасение. Спокойное и беспечальное бытие, кавалерии, женщины, шитые золотом мундиры и сама жизнь все имело опору лишь в белом листе бумаги с голубоватыми водяными знаками голландской фабрики, и никто не думал о метавшемся в жару мальчишке. «Все», — сказал Иван хрипло. Алексей тщательно изучил духовную. «Дело», — повторил он. «Сергей, допиши уж и свою. Вдруг государь подпишет». Государь ничего уже не мог подписывать. Он беспрерывно бредил, все звал к себе Остермана и не узнавал его, когда Остерман на цыпочках приближался. Наконец император словно бы вернулся в сознание, посмотрел осмысленно и вполне внятно выговорил: «Запрягайте сани. Хочу ехать к сестре». Его сестра Наталья Алексеевна умерла годом и двумя месяцами ранее. И умер 14 лет и 3 месяцев с днями. Оспа прививания в Европе стала распространяться лишь через 60 с лишним лет. 1730-й. Наташа. Утро 19 января выдалось, как страшный сон. Только вот проснуться нельзя. Она видела, что глаза у окружающих заплаканы, спрашивала о причинах, ей не отвечали. Настаивала, взгляды скользили в сторону, и когда молчать стало вовсе уж не в моготу, ей сообщили осторожно, что сегодня ночью, поскольку все от Бога, государь Петр II Алексеевич в Бозе. Он был тезка великого деда и по имени, и по отчеству, но счастья, и не то что славы, самой жизни ему не прибавило. Дальше все плыло. Наташа не различала ни лиц, ни комнат, не знала, куда идет и идет ли вообще. Унять ее рыдания не могли, как ни пытались. Снова, как в тот страшный день смерти матери 2 года назад, настойчиво надвигалось видение ледохода, но не веселого весеннего. По серой воде ползли угрюмые серые льдины. Это была погибель. Ее не могли утешить, не могли заставить сесть за стол и проглотить хоть кусочек. Сквозь слезы она твердила одно: пропала, пропала. В австерии на мойке, закрытой из-за императорской кончины, но открытой со двора для завсегдатаев, поручик Голенищев, зверски перекосив лицо, шумно занюхивал копченую селедку и только что опрокинутую чарку. Покончив с сим ответственным делом, сказал поручику Щербатову: «Шереметьевым от всей печальной кончины ни горячо, ни холодно. Все равно, что нам грешным. А вот Долгоруким тем, конечно, может выпасть по-всякому. Обручение не венчание, так что Натали следует Ваньке отказать по причине его полной неопределенности, и в счастье ей недостатка не будет. Мои, кажись, золотые, Степушка. Но был он весел не так, чтобы уж очень. Поручик Щербатов угрюмо пил. Ему было тоскливо и почему-то все время холодно. Довольно скоро придуманная для Наташи Голенищевым диспозиция дальнейшего поведения пришла в голову и тем, кто суетился вокруг нее в тщетных попытках утешить. Не столь уж мудреным был выход, и оттого пришел в голову одновременно многим. Очень скоро ей сказали все это в глаза, что после случившейся сегодня ночью смерти жених такой мало чем отличается от камня на шее, что ничего, если здраво рассудить, не потеряно, и поправить дело можно в два счета, отказать и вся недолга, что ей пошел 17-й, и жизнь только начинается, что не стоит своими руками разрушать эту долгую в почете и достатке жизнь ради отгулявшего свое пустоцвета Ваньки Долгорукова. Советчики торопились, перебивали друг друга, спеша утешить, унять слезы, наставить глупую девчонку, не понимающую, что спасение рядом и заключается в нескольких коротких словах. Сначала думали, что ничего она от горя не понимает, но оказалось, что все прекрасно поняла, и увещевания стали помаленьку стихать. Все разбивалось об упрямую непреклонность синих глаз. Она сказала: «Я шла за него, когда он был велик. Что ж, отказать, когда он стал несчастлив? Честна ли я тогда буду? Сердце отдано одному, и назад я его отобрать не вправе». Это было не настроение минуты, а взрослая решимость, с какой мчался в атаку Борис Шереметьев, участвовавший, случалось, и в тех походах, что окончились для русской армии бесславно, но никому никогда не показывавшей спины. Наташа повторила свое два раза и замолчала. От нее постепенно стали отступаться. Эта яростная наивность была сильнее гневного отпора. Родня помаленьку начала исчезать, отправлялась во свояси и думала лишь о том, как бы не нырнуть в омут следом за сумасшедшей девчонкой. Кто будет на престоле, еще не знали, но в том, что Долгоруким пришел конец, сомнений не оставалось никаких. Ясно было и без барометра, что буря близка. Ближе к вечеру во дворе заскрипели полозья, и по коридорам пронесся опасливый шепоток. Приехал князь Иван. Слуги от него прятались, как от плетущейся по селам моровой язвы из давних преданий. В залу его провела нянька Домна, по причине преклонных лет и преданности лапушки, не боявшаяся никаких коловращений жизни. Он шел к Наташиному креслу долго-долго, через всю, казалось, Сибирь, и, дойдя, рухнул на колени. Наташины пальцы запутались в его нечесанных со вчерашнего дня волосах. «Ты-то не бросишь», — только и хватило его сказать. По перспективам мила легкая поземка, сдувая верхушки сугробов. Одинокий возок Долгорукого чернел во дворе дома, который сейчас объезжали десятыми улицами, как зачумленный. В большой нетопленной зале плакали и клялись друг другу в верности двое, почти дети по меркам 20 века, а по меркам своего вполне взрослые кандидаты в государственные преступники, оказавшиеся волей судьбы в центре жестокой калаверти. Обещания в верности звучали весьма серьезно. Время, отведенное на жизнь в верности, в любой миг могло сузиться до лезвия топора. В своем доме сидел вице-канцлер Андрей Иванович Остерман и с превеликим напряжением ума думал хитро мудрые и решительные мысли. Русский он освоил давно, но думал все же по-немецки. Так было привычнее. Барон Шафиров, Петр Павлович, внук крещенного еврея, враг Меншикова, в том числе и из-за изданного светлейшим указа, обрубившего тянувшиеся в Россию щупальца еврейских финансистов, заправлявший ныне посольскими делами, думал по-русски. И еще многие в эти дни мысленно играли в шахматы, где проигравшие фигуры не просто покидали доску. Взад-вперед метались гонцы, ничего не доверялось бумаге. Штыки были в казармах. 1730-й, дальнейшее. 11 февраля из Лефортовской церкви двинулось траурное шествие. Везли прах императора. Стреляли пушки, шпалерами стояли гвардейские полки, не обошлось и без скандала. Княжна Екатерина Долгорукая, в которой заносчивость, видимо, пересилила и заслонила все остальные чувства, требовала себе места и всей обстановки, приличествующей особам императорского дома. Остерман имел лицо без всякого выражения, жили только глаза. Но и по ним ничего невозможно было понять. Долгорукой отказали, и в шествии она участвовать отказалась. Шепотом передавали ее прозвище, только что данное неизвестно кем — «Разрушенная». Шествие началось духовными персонами, архиереями, архимандритами, патриарха всея Руси в наличии не имелось. Без него волею бомбардира как-то обходились, который уж год. Несли государственные гербы, прилетевших некогда с белых скал Босфора двуглавых орлов, так никогда и не вернувшихся обратно на купол Айя Софии. Несли короны, кавалерии на черных подушках. Нес кавалерию святого Андрея Первозванного и князь Иван Долгорукий, а два ассистента вели его под руки. Таким его и увидела Наташа из окна Шереметьевского дома. Траурная япанча до пят подметает полами снег, флёр свисает со шляпы до мерзлой земли. Страшно бледен. Поравнявшись с ее окном, поднял голову, нашел ее глаза и сказал полным смертной тоски, словно это его хоронили взглядом: «Вот, провожаем». Она поняла. Наплывал, громоздился серый ледоход. Погибель. Иваново умение подражать почерку императора оказалось ни к чему. Остальные шесть членов Верховного Тайного Совета просто-напросто и внимания не обратили на предъявленную Алексеем Григорьевичем и Василием Лукичем духовную, весьма похоже на то, что будь духовная тысячу раз подлинной, ее все равно определили бы для более прозаического употребления. Совет провозгласил императрицей дочь Иоанна Алексеевича, курлянскую герцогиню Анну. Бабье царство российского XVIII века водворялось надолго, а Елизавета Петровна была даже рада, что о ней забыли. В ту пору она еще не стала знаменем определенных кругов, и благоразумнее было прозябать в отдалении от трона. В сердце Наташи, пока еще Шереметьевой, вспыхнула была надежда на что-то светлое. После торжественного въезда Анны Наташа, возвращаясь домой, проезжала через гвардейские полки, уже стоявшие вольно, ее узнали, к ней подбегали и кричали: «Отца нашего невеста! Борис Петровича дочка! Матушка, лишились мы государя!» Звенели, сталкиваясь, штыки, на нее смотрели с надеждой, которую она сама пыталась обрести в других. И неизвестно, чего от нее ждали. Но появились и другие лица, обрадованно злобные, зашумели и другие голоса. «Прошло ваше время, но и не старая пора. Высоко сидели, долгоруки, как-то падать будете». Было выкрикнуто и хуже. Кучер хлестнул лошадей, и зеленые кафтаны шарахнулись от оскаленных пенных морд. Случившийся поблизости поручик Голенищев тщательно прицелился и от души вмазал в ухо выкрикнувшему непотребство. из галантности и от снедавшей его тоскливой неуверенности в будущем. Впоследствии ему этот демарш припомнили. В поезде императрицы Анны Иоанновны пребывал и сын придворного служителя герцогов Курлянских, Эрнст Иоганн Бюрон, простерший свою преданность императрице и до ее постели. Эрнстом Ивановичем он приобвыкнет называть себя несколько позже, но в том, что русским народом должно управлять не иначе, как кнутом и топором, убежден уже сейчас. 1730. Анна. Верховный тайный совет мало надеялся на Божий промысел и потому предусмотрительно составил для государыни-императрицы кондиционные условия, по которым государыня не вольна была управлять решительно ничем, зато совет, понятно, решал и приговаривал все. Государыне оставался почет без власти на аглицкий манер, чего она решительно не хотела. Обещание свято соблюдать кондиции она, понятно, дала. Иначе и в Россию не впустили бы, и не мира помазали. Но в скорости огляделась, присмотрелась к умонастроениям и поняла, что союзников для решительного наступления на верховников найдет преизрядно. Оказалось, что Верховный тайный совет осточертел всем. Духовенство, сенат, придворные, армия — все ненавидели эту учрежденную покойным Меншиковым «восьмибоярщину», как выразился неизвестный Острослов. Прозвище распространилось широко. Вспоминали, что «семибоярщина» — боярское правление после свержения в 1610-м Василия Шуйского — ничего хорошего не принесла, наоборот, привела к призванию поляков и долгой смуте. Никто, разумеется, не думал, что и восьмеро верховников накличут какого-нибудь иноземного супостата. Но само сравнение с семибоярщиной звучало крайне нелестно. Собственно говоря, выступили не за Анну, а против совета. Снова был треск гвардейских барабанов, символизирующий, как в последние годы повелось, якобы всенародную волю, и окрыленная общей поддержкой государыня-императрица соизволила собственноручно разорвать исполненные на лучшей бумаге кондиции. Она, как ясно всякому, была невинна, она лишь исполняла всеобщую волю, не в состоянии противиться по присущим ей мягкосердечию и кротости. Русское дворянство заплатило страшную цену за свое выступление на стороне Анны против кондиций. В течение ее десятилетнего царствования 21 тысяча русских дворян будет казнена или сослана. Прочие неблагородные сословия понесут не менее тяжелые жертвы. Но кто в те времена считал, не говоря уже о том, чтобы помнить поименно угодивших на плаху или в Сибирь простолюдинов? И никто тогда не подумал, да и мы, до обидного скверно знающие отечественную историю, об этом забыли, что кондиции эти, собственно говоря, представляют собой первую писанную российскую конституцию, ограничивающую власть и произвол самодержца, какими бы соображениями она ни была продиктована. 1730. Свадьба. Пришла весна. Земля вновь становилась мягкой и теплой, наливалась свежей зеленью трава, цвели яблони, с юга тянулись птицы. Бюрон обживался и осматривался, Анна подолгу и часто советовалась с Остерманом. Из первой камчатской экспедиции, длившейся 5 лет, возвратился сотоварищ Витус Беринг, офицер русского флота датского происхождения. Экспедиция составила карту восточного побережья Азии и пролива, названного впоследствии Беринговым, хотя первым по нему прошел за 100 лет до Беринга Семен Дежнев. Немалые и заслуги Беринга, и потому в равной мере воздали обоим. Разве что одному достался вечное владение пролив, другому — мыс. Составила прекрасное описание чукотского носа. К сожалению, северо-западных берегов Америки на этот раз не достигли, они остались в стороне. О придворной чехарде экспедиция имела самое смутное представление и не стремилась разобраться подробнее. Витус Иоаннесен и его офицеры были больны лишь парусами и далеким холодным океаном. Представившись, как водится, императрицы, они вернутся к далеким берегам и всем, что происходило на устойчивой земной тверди, интересовались мало. В Москву из Березовой вернулись сын и дочь Меншикова. Сын восстановлен в поручиках Преображенского полка, дочь — в камерфрейлинах. Таким образом, дачливый князь Римский скончался, не узнав, что до полной реабилитации ему оставался неполный год. Особых громов пока не наблюдалось, Елизавета притаилась как мышка, Остерман безмолвствовал. Шафиров смотрел загадочно. Гвардия усердно спускала по кабакам выданное в честь коронации денежное награждение, и пронеслась весть, что в загородном имении Долгоруких Наталья Борисовна венчается с Иваном. Ни один человек из немалой шереметьевской родни, не говоря уже о знати, наперебой торопившейся когда-то на сговор, на нее не явился. Наташа приехала в карете с двумя старыми няньками, слезы вытерла, лишь подъезжая к имению, и все равно каждому было ясно, что она долго плакала. У кого уже почти не оставалось сил притворяться беспечальными и довольными, и общая растерянность поневоле передалась священнику с причтом. Не знающий русского языка иноземец мог и не понять, что в церкви происходит. Вполне возможно, что и по покойному читают. То же продолжалось и за свадебным столом. Как полагалось, желали счастья, как полагается, пытались веселиться, но вино лишь прибавляло угрюмости, а добрые пожелания звучали злой издевкой. И тогда из-за стола встал поручик Щербатов, купно с поручиком Голенищевым, приглашенный на свадьбу. Оба, претерпев предварительно некоторые колебания духа, все же явились. Молодая русская гвардия недостатком дерзости не страдала. Он махнул музыкантам, бросил им денег, сколько смог за раз вытащить из кармана, и пустился в пляс с озорным преображенским посвистом, с прихлопом и притопом, безжалостно молотя каблуками паркет. Музыке он следовал мало, да и не рассчитана была европейская жеманная музыка на русскую душу, кою наши соотечественники испокон веков привыкли носить нараспашку, вся лихость и азарт. Все российские необозримости, вся удаль скока русской конницы и память о богатырях князя Владимира были вложены в этот пляс под нависающей опалой. Назад дороги не было, пляс мог и аукнуться, но как ни крути, а двух жизней не проживешь. И Степа Щербатов, бретер, дебошан и галант выстукивал каблуками нечто вовсе уж непредставимое за границами Российской империи и зажег-таки музыкантов, заигравших что-то огневое. Вокруг него уже велся мелким бесом, ходил в присядочку поручик Голенищев, и еще кто-то из молодых торопливо лез из-за стола и по застолице шумнуло «Ой да!»